Глава 264. Мириады вариаций. Воины из виллы Водной горы никогда не выказывали дурных намерений в отношении трех братьев из клана Ли. В конце концов, они лично пригласили их участвовать от своего имени. К тому же, раз звездный монарх так себя вел, зачем им все усложнять и обижать людей? Мастера, как нам пройти? Дорога через эту формацию подобна лодке в бурной воде. Он чувствует все лучше, чем мы, поэтому провел всех по безопасному пути. «Мы пойдем так же», — сказал первый старик. Талант трех братьев тоже был высок. Когда Вэнь Тян шел со своей группой, они следили за каждым его движением. Но из-за отношения звездного монара никто не стал предупреждать их. Все молчали, когда те отправились в формацию. Ну и что, что воины звездного монара умерли? Им-то что такого, великий мастер Ли? Пойдем, пойдемте. Культ демона, давайте работать вместе. Больше людей, больше силы. Так мы сможем защититься, предложил первый старик. Те кивнули в знак согласия. В этот момент Джао Ли смотрел на мастеров из секты неба. Уважаемые мастера, я прошу прощения за свою грубость. Если мы дойдем до другой стороны, то я вас награжу. Мастера ничего не сказали. Они понимали, что Джао Ли вел себя так из-за обстоятельств. Они попытались воспроизвести действия Вентина, но это получилось не с таким успехом. Около 200 воинов пришли сегодня в это место, и 80 из них погибло здесь. Когда Вэнь Тян прошел через прозрачную дверь, он понял, что несмотря на ели, горы и скульптуру, это все можно было увидеть, но не потрогать. К тому же, когда они зашли за прозрачную дверь, то словно попали в другое пространство. Все воины института Белого Оленя, которые были с ним, вдруг исчезли. Неужели мы задели формацию с отпечатком типа пространства? Его сердце забилось быстрее, когда он огляделся вокруг. Он был посредине широкого пространства, где были горы, реки и океаны. Вэнь Тян понял, что только что попал в другую формацию, и все остальные тоже вошли в нее. Он поднял голову. Статуя Асценданта все еще была видна в небе. Она словно была везде, куда бы он ни шел, излучая свое давление. Хоть вход и кажется очень близким, он очень далеко, пробормотал Вэнь Тян. Он чувствовал, как силен был Асцендант, пока он был жив. Он смог создать такие мощные формации. Их сила была бесценным сокровищем. И, наверное, Асцендант оставил это по какой-то причине. Очевидно, он искал наследника таким образом. Вэнь Тян двинулся вперед, но вдруг он замедлился, увидев перед собой барьер. Он ткнул в него своим пальцем с астральной энергией, и раздался раскат грома. Разрушительный световой меч сокрушил барьер. Только после этого Вэнь Тян пошел вперед. Во время своего путешествия Вэнь Тян встречал бесчисленные угрозы. Там было много ловушек и барьеров. Если он не мог их нейтрализовать, то не мог пройти дальше. Так Вэнь Тян понял, что чтобы пройти все испытания, нужно очень хорошо разбираться в отпечатках или быть довольно сильным культиватором. Но, конечно, Асцендант искал кого-то, кто обладает обоими качествами. Ловушки становятся очень опасными, их сила уже может убить воинов Юаньфу. Сейчас Вэнь Тян сидел на земле и отдыхал от манифестаций, которыми он разрушал ловушки. Через какое-то время обе манифестации тоже были разрушены вместе с ловушками. Только тогда он встал и пошел вперед. Несмотря на его уровень, путь ему предстоит суровый. Ему нужно думать о каждом своем шаге. Вэнь Тян использовал свое мастерство, чтобы пройти вперед, и вдруг увидел человека недалеко. Это был мужчина с эмблемой клана Хуа. Он холодно оскалился, увидев Вэнь Тяна. «Великий мастер Цин, как вы, может, пройдемся вместе?» Член клана Хуа. Вэнь Тян не поменялся в лице. Он лишь кивнул и ответил: «Конечно, тогда, прошу». Мужчина засмеялся и показал жестом Вэнь Тяну встать перед ним. Вэнь Тян посмотрел на него и ответил: «Ваша сила намного выше моей, может быть, вы пойдете первым? Я буду сообщать вам о ловушках. Вы слишком добры, ведь ваш талант так высок, как этот уровень может быть слишком сложным для вас. Прошу вас, идите впереди. Раз так, то я пойду. Но если мне понадобится ваша помощь, то я вам сообщу», — вежливо ответил Вэнь Тян. «Конечно», — кивнул мужчина. «Естественно». Вэнь Тян пошел вперед. Любого мастера отпечатков считали сокровищем. Вэнь Тян решительно согласился, потому что выбора у него не было. Одежда мужчины была вся порвана, а значит, ему пришлось несладко. Сейчас ему повезло встретить Вэнь Тяна, как же он отпустит его? В мгновение ока прошло уже 10 дней, а они шли вместе. Хоть ели и горы казались буквально под носом, их дороги не было видно конца. «Великий мастер, почему мы еще не дошли. Ты пытаешься как-то замедлить нас, если вы мне не доверяете, то идите сами. Я шучу, не обижайся. Тут же рассмеялся мужчина. За это время Вэнь Тян иногда просил его помощи с препятствиями, но все же это было намного проще, чем идти одному. На душе Байлуи было неспокойно, ведь она встретила воина из Звездного Манора. Хоть она не была так талантлива, как Вэнь Тян, все же она была мастером. Как тот воин мог отпустить ее? Он пригрозил ей, чтобы шла вместе с ним. «Сеньор, сила ловушек намного выше нашей, пусть даже совместной», — жалобно сказала она. Старику позади не нравилось разговаривать, он казался очень злым. Он не ответил на ее слова, а лишь посмотрел на нее с ног до головы и облизнулся. Байлуи тут же побелела. Она стиснула зубы и пошла вперед. Однако, Байфей повезло еще меньше. Она пришла сюда с Жанчином, и воины из холла императора Пилу защищали ее. Она не думала, что встретит члена секты неба. Выглядел он лет на 27, но на самом деле ему было уже за 30. Он не стал скрывать свои злые намерения, а сразу приказал Байфей вести его. Но как она могла вести его? Если бы не удача, она бы давно умерла от формации. И сейчас юноша постоянно спасал ее. Она не знала, чего он хотел. Они шли вперед, одежда Байфей рвалась еще сильнее, обнажая ее красивые плечи и белоснежную кожу. Такая красота возбуждала еще сильнее. «Мисс Бай, может, найдем тихое местечко и повеселимся? Уверен, что ты не хочешь умереть, не познав вкуса мужчины». Он зло оскалился. Но все же было очевидно, что он не хотел быстро расставаться со своим щитом. Если так будет продолжаться, Байфей точно умрет либо от ловушек, либо став игрушкой этого юноши. Все это было просто ужасно. Темнота поглощала его сердце. А что касается воинов из рейтинга судьбы, они все быстро шли через формацию. Они не были мастерами отпечатков, но с таким уровнем силы они легко разбивали все ловушки. Однако, некоторые из воинов были серьезно ранены ловушками и мучились от боли. Это оказалось неожиданно очень сложно. Глава 265. Принуждение. Цин Вэнь Тян и мужчина шли вперед. Хоть эта формация кишела опасностями, выход из нее точно где-то есть. Вэнь Тян старался обезвредить те ловушки, в которых был уверен. Если он встречался с чем-то сильнее, чем он сам, то разрешал воину разбираться с этим. И как только Вэнь Тян выступил на другую тропинку, вдруг перед ним появился силуэт. Его сердце содрогнулось, когда он увидел, что это кукла. Это была кукла Байлуи. Странно, но кукла подмигнула Вэнь Тяну и показала в нужном направлении, словно пытаясь что-то сказать. «Тебя кто-то заставил?» Кукла кивнула, и сердце Вэнь Тяна сжалось. «Веди меня туда, великий мастер Цин». Как только Вэнь Тян собрался уходить, мужчина тут же подошел к нему. «Что происходит? Нам надо скорее выбираться отсюда. Сеньор, мой друг в беде. Пойдемте вместе, вы достаточно сильны». Мужчина улыбнулся. Вэнь Тян решил обращаться с ним как с наемником. «Великий мастер Цин, лучше вам не обращать внимания на дела других людей». Он взмахнул рукой и ударил куклу. Она тут же развалилась на кусочки. Вэнь Тян скис, а мужчина остро посмотрел на него. «Не переживай, так ты сможешь сконцентрироваться на поиске выхода». Разрушение куклы Байлуи было точно угрозой. Вэнь Тян промолчал и пошел перед. Мужчина сзади поддерживал дистанцию. Очевидно, он помнил урок, который Вэнь Тян преподал воинам Звездного Манора и не хотел, чтобы Вэнь Тян напал на него своими отпечатками. Мужчина теперь вел себя очень осмотрительно. Он не только шел на дистанции, но и отказывался помогать юноше ломать ловушки. Он боялся, что тот сам заманит его в нее. Большая формация. Вэнь Тян вдруг остановился, глядя вперед. «Мне нужна ваша помощь». Впереди слева и справа были лишь горы. Тропинка перед ними казалась пустой, но Вэнь Тян ощущал там формацию. Мужчина нахмурился. Он не чувствовал ничего такого, но он решил проверить слова Вэнь Тяна. Он ладонью атаковал пространство перед юношей, и оно задрожало. Ужасающее количество разрушительной энергии треснуло и рассеялось. «Вы и правда очень сильны, мастер Цин», — заулыбался мужчина. «Нейтрализуйте остальные ловушки как можно скорее, пожалуйста. Я думаю, выход уже где-то рядом. Сеньор, эта формация слишком сильна. Если вы не разрушите ее, то я не смогу ее нейтрализовать», — нахмурился Вэнь Тян. «Я в вас верю», — улыбнулся мужчина, а затем скрестил руки. «Раз так, то мы задержимся». Вэнь Тян стал наносить отпечаток со слабой энергией. Мужчина вдруг подбежал к нему и занес на него ладонь с ужасающей огненно-красной энергией. Он показывал, что убьет Вэнь Тяна, Если тот сделает что-то не так, юноша молчал, сконцентрировавшись на отпечатке. Через какое-то время он двинулся вперед и стал атаковать своим отпечатком формацию впереди. Он делал шаг, а мужчина за ним. Он мог убить юношу в любую секунду. Неужели есть необходимость в этом? Засмеялся Вентян. Однако, когда он повернулся, то увидел что-то за спиной мужчины. «Кто ты?» – холодно спросил Вентян. Мужчина изменился в лице, но не поменял позы. Он холодно улыбнулся и ответил. «Мастер Цин, на меня это не сработает». Однако позади себя он ощутил острую ауру и застыл в шоке. Он повернулся, почувствовав приближающуюся угрозу, и его левая рука приняла форму когтя, протягиваясь к Вентяну. Если позади враг, то надо ограничить передвижение Вентяна. Но когда он повернулся, Вентян уже топнул по земле, сотрясая ее. Божественная энергия меча забурлила в его юаньфу. Он отправил на мужчину несколько мечей из астрального света. Мужчина использовал свою огненную руку, чтобы защититься от волн острых мечей. Отпечаток Вентяна засиял ярким светом, и земля под ногами воина разверзлась. Воспользовавшись этой возможностью, мечи тут же полетели вперед, целясь в его ноги. Реакция мужчины была быстрой. Он подпрыгивал и уклонялся от них. Однако он забыл о давлении, созданном статуей в небе. На него обрушилось давление, заставляя приземлиться на уже треснутую землю. Он потерял равновесие и упал на землю. На этот раз он не успел отреагировать, как вдруг Вентян появился перед ним с отпечатком ладони падающей горы. Она оттолкнула мужчину к ловушке, которую Вентян еще не разрушил. «Спаси меня!» – закричал тот в ужасе, но Вентян отошел, глядя, как ловушки поглощают его неприятеля. Он очень рисковал, но выбора у него не было. Как только его тело было сожжено дотла, Вентян повернулся и побежал к тому месту, где он встретил куклу Байлуи. Даже после ее разрушения он может понять, почему она ждала там Вентяна. Он сел и подготовил формацию ждать появления Байлуи, но Вентян удивился, увидев Байфеи, а не и. К тому же, она была в жалком состоянии. Позади нее шел злой юноша, чья одежда также была разорвана. Это он. Глаза Байфеи загорелись, когда она увидела Вентяна. Юноша тоже посмотрел на него с интересом. «Быстрее!» – приказал ей юноша. «Мастер, чего вы тут ждете?» Юноша вежливо улыбнулся. Вентян посмотрел на Байфей. Ее одежда была разорвана. Неудивительно, что намерения юноши были такими злыми. Она неправильно истолковала его взгляд и стиснула зубы. «Хе-хе, если она вам нравится, то я могу ее вам подарить. Эта красавица из холла императора Пиллы еще девственница», — заулыбался юноша. Но Вентян едва посмотрел на него и ответил: «У меня здесь дела, иди куда шел. Великий мастер, почему бы нам не объединиться? Пойдем со мной, я буду с тобой хорошо обращаться», — продолжил юноша. «Великий мастер», — вмешалась Байфей, — «мы встречались раньше». Она была уверена, что уже видела Вентяна, но не знала где. Вентян безразлично посмотрел на нее, но не стал отвечать. Вдруг раздались шаги. Вентян посмотрел туда и сузил глаза. Это были Байлуи и старик в черном из звездного манора. Когда старик увидел Вентяна, его глаза загорелись. Это был он. «Великий мастер Цин, какой прекрасный план. Ты заставил звездный манор понести такие потери». На лице старика появилась злая улыбка. Старик подошел к Байлуи, зная, что он не убьет его, потому что тот держит девушку в заложницах. «Великий мастер Цин», — сказала Байфей. Она пыталась вспомнить своих знакомых с такой фамилией. «Ты в порядке?» — спросил Вентян Байлуи. «Как я могу быть в порядке после стольких дней принуждения?» Байлуи посмотрела на Вентяна. «Отпусти ее, и я забуду об этом», — холодно отрезал Вентян. «Хе-хе, Вентян, ты себя переоцениваешь», — засмеялся старик. «Цин Вентян?» Байфей вдруг вспомнила его и в шоке уставилась на юношу. «Ошибки быть не может, это был он». Она наконец узнала его. Этим сильнейшим мастером был тот юноша из маленькой страны. Глава 266. Ругань. Всего за 6 месяцев Вентян изменился так, что Байфей не могла узнать его. Хоть тогда он ее особо не впечатлил, они встречались несколько раз и даже переговаривались. «Это и правда ты?» Байфей уставилась на Вентяна. «Ты специально делаешь вид, что не знаешь меня». Вентян посмотрел на нее. «Мы знакомы?» Байфей замерла. Она задрожала. «Что?» Байфей была знакома с Вентяном, но кажется, он был почему-то зол на нее. К тому же, Вентян хотел спасти Байлуи, которую захватил старейшина звездного манора. В глазах старика в черном блеснул холодный свет. «Я думаю, ты все еще не знаешь ситуацию». Старик кивнул и взмахнул рукой, энергия была такой, словно его удар мог бы сокрушить луну и звезды. «Эй, не надо тут войны». Юноша сделал шаг вперед и тоже ладонью заблокировал атаку. «Что ты имеешь в виду?» Старик холодно уставился на него. «Мы все хотим выйти отсюда, зачем сражаться?» Засмеялся юноша. «Брат-сын, если ты выведешь нас отсюда, то я гарантирую, что он отпустит заложницу. Я подарю тебе и эту красавицу». Байфей надулась, ее подарит Вентину. Вентян понимал давление слов юноши. «Простите, я никому из вас не могу доверять, Хаэм». Старейшина хмыкнул и положил руки на плечи Байлуи. «Думаешь, у тебя есть выбор, брат-сын? Подумай еще раз. Мисс Байлу чиста как нефрит. Ее красота заставит луну спрятаться и цветы стыдливо увянуть». Засмеялся юноша. «Попробуешь еще что-нибудь и останешься здесь навсегда», — ответил Вентян. «Ловушки впереди намного сложнее, чем раньше. Я могу вас заверить, что даже с вашей силой вы не пройдете. Я сам видел, как воин клана Хуа пробовал, но от него остался лишь пепел. Поэтому я и остался здесь, чтобы дальше изучать формацию. Конечно, если вы ищете смерть, то останавливать вас я не буду». Ладонь старика замерла в воздухе. Он не смел двинуться. «Значит, ты согласился действовать сообща? Сначала отпусти ее», — холодно ответил Вентян. «Хихи, не переживай, я лично позабочусь о ее безопасности. Просто веди нас». Вентян нахмурился. «Я не доверяю вам девушку». «Ха-ха, кажется, ты влюблен в нее», — засмеялся старик. «Но раз я знаю это, то лишь больше причин не отпускать ее». Голос Вентина стал холоднее. «Раз так, то убейте меня здесь и испытайте удачу с ловушками». Глаза Вентина были полны стальной решимости. Старик нахмурился. Он не ожидал такого безумного поведения от Вентина. «Брат-сын, не говори так, смерть ничего не решит. Байлуи такая красивая девушка, неужели ты отдашь ее ему? Как ты тогда спокойно умрешь?» Зло улыбнулся юноша. «И правда, Вентян изменился в лице. Возьмите меня вместо нее. Пойдете оба за нами, а мы будем вашим щитом». Глаза старика блеснули. Он посмотрел на злого юношу. Они оба засмеялись. «Такие условия им подходят. Иди перед нами», — оскалился старик. Вентян тут же подошел и встал перед стариком, а тот отпустил Байлуи. Вентян положил обе руки ей на плечи и сказал: «Я буду защищать тебя». Байлуи замерла. Она не думала, что Вентян решится на такую интимность. Однако, в следующую секунду она увидела яркий свет в глазах Вентина. Он оттолкнул ее прочь. «Как вы хотите умереть?» Вдруг Вентян топнул по земле и активировал все отпечатки, которые рисовал, ожидая Байлуи. Земля треснула под ногами старика, и всасывающая сила утянула его вниз. Вентян одновременно задействовал силу гравитации, чтобы усилить свои отпечатки. Раздался душераздирающий крик. Ноги старика были растерзаны на куски отпечатком под землей. Байфей стояла там в изумлении. Вдруг она ощутила, как ее ударили ладонью, вытолкнув из формации. Она рухнула на землю и выругалась. «Подонок!» Но втайне она вздохнула от облегчения, увидев, как сильна была ловушка Вентина. Он давно закончил свои приготовления здесь, создав многослойную формацию. «Смилуйся!» — закричал старик. Но о каком сострадании шла речь? Вентян топнул ногой еще раз, и активировалась ловушка, в которой стоял злой юноша. Все отпечатки были связаны друг с другом. Золотой свет окружил юношу, блокируя атаки ловушки. Он попытался вырваться, но он был словно в лабиринте. Он замедлился и не стал бездумно двигаться. Он не знал отпечатков и формаций, но понимал, что выбраться будет очень сложно. Раздался лязг мечей, и перед юношей появилась огромная скульптура золотого тела, отражающая атаку мечей. «Брат-сын, твоей формацией меня не убить. Выпусти меня, и мы будем квиты», — крикнул юноша. Не получив ответа, юноша помрачнел. В его руках появилась острая пика. «Осторожно!» — крикнул Вентян. Вдруг луч золотого света пронзил формацию, прорвав отпечаток, и понесся на Вентина и его группу. «Бежим!» Вентян схватил Байлуи и понесся прочь. У юноши было большое оружие, и скоро он разрушит формацию Вентина. Вентян действовал решительно. Он решил уносить ноги и потащил за собой Байлуи. Байфей последовала за ними. Она была слишком слаба. Вентян был ее единственной надеждой на выживание. «Прочь!» Вентян повернулся и холодно уставился на Байфей. «Ты, Яцин Вентян, тот жалкий юноша, который недостоин даже разговаривать с мисс Байфей. Даже сейчас ты недостоин быть скинчен». Девушка не могла выдержать такого унижения. «А вот вы оба и правда друг другу подходите. Достоин или нет, это не тебе решать. Я спас тебя сегодня только потому, что ты из секты Кинчин. А между нами и Байлу и лишь дружба. Скажи это Кинчин за меня. Я Цин Вентян точно приду в холл императора Пилл однажды и заберу ее. И с этой клятвой он повернулся и убежал прочь, оставляя Бай Фея стоять там с открытым ртом. Глава 267. Истинное лицо Жанчина. Они покинули то место, и Байлу и уставилась на Вентяна. Холод, источаемый им, уже рассеялся, но она не могла перестать смотреть. «Мо Кинчин, правда твоя возлюбленная?» Она слышала разговор между Вентяном и Бай Фей. Бай Фей была из холла императора Пилу, и Вентян сам сказал, что пойдет туда и заберет Мо Кинчин. Раз так, значит, все, что он сказал раньше, было правдой. Тогда, когда Вентян упомянул Мо Кинчин, она подумала, что он шутит. «Угу!» – пожал плечами Вентян. «Расскажи еще, мне очень любопытно, как у вас там все?» Зажглись красивые глаза Байлуи. «Даже красивые девушки любят сплетни», — засмеялся Вентян. «Мо Кинчин и я пришли из маленькой страны под названием Чу. Это место находится под управлением таинственного дворца девяти. У моего клана был конфликт с королевским кланом, и случайно Кинчин спасла меня, найдя в лесу без сознания. Однако, сначала я не знал, что это она спасла меня. Она сказала мне об этом только через какое-то время». Вентян стал рассказывать о своем прошлом, а Байлу и внимательно слушала, зачарованная их историей. «Ты повредил руки Хуа Сяюню», — в шоке ахнула Байлуи. «Да, но к счастью, дочь императора Пилу, Луахи, тоже была там. Если бы не она, клан Хуа не отпустил бы меня. Раз так, значит, ты пришел сюда, чтобы найти Кинчин?» Байлуи была тронута. И правда, расстояния не имеют значения перед настоящей любовью. Однако она понимала, как сложно будет ему забрать девушку из холла императора Пилу. «Не только, первым делом я пришел сюда, чтобы убить Хуа Сяюня, и, конечно, попасть в Институт Белого Оленя», — продолжил Вентян. «Институт Белого Оленя?» — не поняла Байлуи. «Если расскажу, то не злись, что раньше молчал». Конечно, Байлуи стало очень любопытно, когда она увидела, как загадочно ведет себя Вентян. «Конечно, ты знаешь о скрытой фракции Асура?» Вентян посмотрел девушке прямо в глаза, изучая ее взгляд. Ее сердце бешено забилось, когда она услышала те слова. Это было самым великим секретом института, лишь самые близкие члены знали о нем. Но откуда об этом мог знать Вентян? Когда юноша увидел выражение ее лица, то понял, что она знала об этом секрете. «Ты...» — Байлуи содрогнулась, глядя на Вентяна. «Я наследник Лазурного Императора», — ответил Вентян. «Цин Вентян — наследник Лазурного Императора?» Вентян запустил руку в карман и достал медальон. На нем было написано слово «Асура». «Медальон Лазурного Императора». Голос Байлуи дрогнул. Девушка пришла в себя лишь когда Вентян убрал медальон обратно. «Ты пришел, чтобы захватить власть над нашей частью в институте? Ты думаешь, получится?» — серьезно спросил Вентян. Байлуи подумала, а затем тихо ответила. «Сложно сказать, ведь институт был один столько лет. Сложно будет заставить всех подчиниться тебе из-за древнего медальона. Я не собираюсь делать институт своими слугами. Пусть даже они одна из скрытых ветвей фракции Асура. Но почему же они прячутся в империи? Почему бы им не потрясти весь мир, вместо того, чтобы скрываться на континенте Луны? Это значит рискнуть, а если что-то пойдет не так, то, возможно, институт Белого Оленя никогда не оправится», — ответила Байлуи. «Вентян, обещай мне это, не выдавая никакой информации касательно скрытых ветвей фракции Асура, пока у тебя не будет достаточной силы. Слишком много невидимых сил участвовали в падении Лазурного Императора, поэтому если они найдут его живых потомков, то захотят стереть нас с лица земли. Не переживай, я не стану действовать без достаточной силы. Я тоже не буду открывать миру свои связи с институтом. Воспользуюсь тобой в качестве предлога и заставлю всех думать, что мы встречаемся». Байлуи закатила глаза. «Ладно, тебе придется постараться, чтобы заслужить одобрение института. Значит ли это, что ты будешь помогать мне?» — рассмеялся Вентян. Байлуи посмотрела на него. «Ты сказал мне это, чтобы я помогала тебе, не так ли?» Вентян напустил голову с улыбкой и не ответил. «Если бы ты не помогала мне, я бы давно ушел отсюда. Институт Белого Оленя остался бы таким навсегда. Я приведу фракцию Асуру на пик империи Большой Ся». Улыбка засияла на лице Байлуи, когда она услышала эти слова. Она тоже верила, что у него все получится. Вентян и Байлуи продолжали идти туда, где Вентян убил того мужчину. Недалеко от этого места он протянул руку, останавливая Байлуи, и тихонько спрятался за холмом. Он чувствовал, что там уже кто-то был. Это были Жан Чен из холла императора Пилла и его товарищ. 11 в рейтинге небесной судьбы он легко прошел через все препятствия. Рядом был его компаньон, Кин Ие. Жан Чен достал медицинскую таблетку и передал ее девушке. «Кин Ие, съешь это и восстанови свою энергию. Мы отдохнем здесь немного, а затем попробуем прорваться». Кин Ие посмотрела на Жан Чена со спокойствием в глазах. Она спокойно взяла таблетку и положила ее в рот. «Кто-то был здесь до нас. Раз он смог добраться сюда первым, значит он силен. Но, к счастью, уже мертв. К тому же, третий брат тоже не смог нейтрализовать эту формацию и сгинул в ней». Указал Жан Чен на два кольца на земле. «Ловушка впереди будет самой опасной, поэтому если мы прорвемся здесь, то скорее всего мы выйдем и получим наследие Асценданта. Он был самым сильным из воинов на этот раз. В таком случае наследие Асценданта точно будет его». «Ага». Кин Ие была одета в нежно-голубое платье, она смотрела на Жан Чена с любовью и нежностью даже в такой момент. «Жан Чен, я верю тебе», улыбнулась она. Красота ее улыбки затмила даже луну, и Жан Чен вздрогнул, а в глазах его блеснуло сожаление. «После моей смерти ты точно станешь лидером холла императора Пилу», улыбнулась она, а он изумленно уставился на нее. «Я знаю, что таблетка, которую ты мне дал, это яд. Она превратит меня в бессознательного зомби, который будет исполнять все твои просьбы». Слезы катились по щекам девушки. «Жан Чен, мы знаем друг друга 8 лет, как я могу не знать тебя? Ты так чист, красив и элегантен на поверхности. Ты не мог скрыть амбицию в душе от меня. Я показала тебе все в холле императора Пилу. Твой талант был очевиден всем и всего за 8 лет ты засиял как солнце. Но я знаю, что все, что ты делал, чтобы удовлетворить свои амбиции». Слезы Кин Ие текли, но улыбка на ее лице сияла все ярче. «Тогда, когда тетя сказала, что Кин Чен станет лучшей в нашем холле, я знаю, что это задело тебя. Я тебе бесполезна, так пусть Кин Чен займет мое место. Это последнее, что я могу для тебя сделать». Она сказала это, повернулась и бросилась в ловушку, в которой умер третий старик, выбрав смерть существованию в виде куклы. Ее сердце было разбито, оно умерло, когда она увидела, как Жан Чен достал эту таблетку. Она хорошо знала его, он не мог скрыть от нее своих намерений. С безжизненным сердцем какой смысл жить? Жан Чен закрыл глаза. Он ощущал смерть Кин Ие, но его сердце еще никогда не было таким умиротворенным. Но в момент смерти глаза Жан Чена вдруг распахнулись, из них вырвался ужасающий свет. Он вдруг развернулся и побежал вперед. Он почувствовал, что кто-то наблюдает за ним. Глава 268. Молчаливое терпение. Глаза Жан Чена блеснули еще ярче, чем острие меча. Его желание убивать тут же активировалось, когда он почувствовал, что за ним шпионит. Если новости об этом просочатся, то дворец императора убьет его. Поэтому шпион должен умереть. Беги. Вэнь Тян понял, что Жан Чен обнаружил их. Он не ожидал, что чувства его настолько остры. Он взял Байлуи за руку и побежал прочь со скоростью света. «Эй, остановись!» — раздался голос Жан Чена. Но как они могли остановиться? Вэнь Тян задействовал технику Горуды и тянул за собой Байлуи. Жан Чен взмахнул пальцем и перед ним появился астральный свет, из которого вылетел древний меч. Жан Чен встал на этот меч, словно на скейтборд, и с невероятной скоростью погнался за Вэнь Тяном, сокращая расстояние между ними. Хоть техника Вэнь Тяна была божественной, он был лишь на третьем уровне Юаньфу. Как и Байлуи, как их скорость могла сравниться с воином на пике Юаньфу и с божественным орудием? Разница между ними была слишком высока. Вэнь Тян помрачнел и похолодел. Он не ожидал, что увидит секрет Жан Чена, и сейчас тот захочет убить их, чтобы гарантировать молчание. ВЗЗ. Он взмахнул руками, и на горном склоне появился монумент желтых ключей. Быстрее. Вэнь Тян и Байлуи запрыгнули прямо на него. Вэнь Тян продолжал наступать на него в определенном ритме, и раздались раскаты грома. Тут же монумент кроваво засиял и стал источать давление. Когда Жан Чен подоспел, то увидел, как Вэнь Тян стоит на краю ловушки. Он взмахнул ладонями, и вокруг него появился экран с мечами. «Умри!» — закричал Жан Чен, и экран превратился в тени мечей, полетевших в Вэнь Тяна. «Вниз!» — крикнул Вэнь Тян и потянул Байлуи за собой. Они понеслись по склону горы, уклоняясь от атаки. Жан Чен холодно хмыкнул и вытащил вперед свой астральный меч, несясь прямо в формацию. Он не боялся ловушек этого места. Вэнь Тян побелел. Он не хотел умирать вот так. маленькая И, Вентян. Вдруг раздался голос, белое лицо Байлу и загорелось надеждой, голос был ей знаком. Только сейчас Вентян заметил бешено бегущий к ним силуэт. Это был Байлу Джин. Решительность блеснула в глазах Вентяна, он порезал палец и прижал его к монументу, направляя в него свою энергию крови. Жан Чен замахнулся руками, и в воздухе стал появляться ужасный меч, летящий на Вентяна и Байлу И. В глазах Вентяна блеснул кровожадный свет и он направил монумент вперед, прямо на Жан Чена. Тот лишь почувствовал, как бешено бьется его сердце и бурлит кровь. Раздался оглушительный звук и его атака меча обрушилась на монумент. Монумент отбросило от взрыва, он рухнул на Вентяна. Его тело и тело Байлу И стукнулось о землю, они сплюнули кровь. Только тогда подоспел Байлу Джин. «Не сметь!» – зарычал Байлу Джин и превратился в тень. Появилась золотая нить и выстрелила в Жан Чена. Тот щелкнул пальцами и обломки меча полетели в нить, чтобы разрезать ее. Нить продолжала спускаться с неба, желая разорвать Жан Чена на части. Обезглавливающая техника Великого Солнца. Ци меча Жан Чена становилась все сильнее. Он ударил пальцем, и его атака пришлась прямо на золотую нить с разрушительной энергией, отчего пространство вокруг исказилось. И наконец с последней атакой нить лопнула. Но для Байлу Джина это купило время. Он стоял на защите Вентяна и Байлу И. «Брат!» — крикнула Байлу И. Байлу Джин кивнул ей и уставился на Жан Чена. 56 в рейтинге, Байлу Джин. Судя по твоей силе ты точно станешь сильнее, когда Секта Небес решит обновить список, сказал Жан Чен. Глаза Байлу Джин были полны желания убивать. Он знал, что предыдущим ударом Жан Чен хотел убить Вентяна и его сестру И. Ужасное давление повисло вокруг, когда Байлу Джин выпустил астральные души. Их было три, одна была покрыта пламенем, вторая была тенью ветра, а третья была ярко сияющая астральная душа семи убийств. Это были души третьего, четвертого и пятого небесных слоев. Байлу Джин сейчас источал пламя, которое, казалось, достигало небес. «Брат Джин, это все было недопониманием». В этот момент раздался голос Вентяна, удивляя Байлу Джина. «Жан Чен, зачем ты преследуешь нас? Что мы тебе сделали? Я не думаю, что ранее мы общались». Жан Чен был 11 в рейтинге небесной судьбы, избранной небесами. В его силе сомневаться не приходилось. Пусть даже Байлу Джин силен, но разница между ними велика. Жан Чен посмотрел на Вентяна, встретив его чистый взгляд без ненависти. Он притворился, что это все было недопониманием, и тем самым показывал, что никому не скажет то, что видел. Ему и правда без разницы, или он просто молча терпел. «Ха-ха, Жан Чен, ты тоже здесь». Вдруг к ним подошла группа культиваторов. Это были Жао Ли, первый старик из братьев клана Ли. Первому старику не повезло встретить Жао Ли и вести его к выходу. Это тот мастер отпечатков. «Прекрасно, два мастера, так мы точно выйдем из этого места». Глаза Жао Ли ярко блеснули, когда он посмотрел на Вентяна. «Хе-хе, я тоже так думаю. Не поведет ли нас великий мастер Цин?» «Конечно», — улыбнулся Вентян, тут же соглашаясь. «Если ты поведешь нас, то путь станет намного проще», — засмеялся первый старик, и все давление в воздухе тут же испарилось. Они продолжили свой путь. Вентян и Байлу И шли на расстоянии от Жан Чена. Байлу Джин ни о чем их не спрашивал. Вентян специально хотел сохранить все в секрете. Вдруг появилось еще больше людей. Это были воины из клана Хуа. «Все здесь?» – раздался голос позади. Жуша и еще двое из Звездного Манара тоже прибыли. Они холодно посмотрели на Вентяна. Они считали его виновным в смерти своих воинов. Однако они видели ситуацию, которая сложилась. Они знали, что не могут причинить ему вред, ведь он должен вывести их из этого места. «Великий мастер Цин, пожалуйста». Жан Чен сделал пригласительный жест. Вентян посмотрел на воинов перед ним со спокойным лицом. «Конечно», — кивнул он и вышел вперед, начиная наносить божественный отпечаток. Байлу Джин и стояли за ним, а первый старик стоял рядом, работая вместе с юношей, чтобы нейтрализовать формацию. Движения Вентяна были очень медленными, и старик Ли почувствовал, что что-то не так. Вентян словно делал это нарочно. Он искал возможность, но понимал, что не сможет одним ударом убить всех позади себя. Жан Чен, Ян Фан, Жао Ли, Хуэфен – это все были воины из рейтинга небесной судьбы. Ему не убить их одной скрытой атакой, поэтому он может лишь сфокусироваться на формации. Он взял межпространственное кольцо, а одно оставил на земле. Дрожащими руками первый старик поднял его, на его лице была агония. Третий старик, он стиснул кольцо своего брата. Он замер, когда увидел, как Вэнь Тян пишет перед ним имя на земле, Жан Чен. Сердце старика забилось, он задрожал, а в глазах загорелась ненависть. Однако он глубоко вдохнул и успокоил себя, притворяясь, что все как обычно. Вэнь Тян закрыл собой это слово и стер его, а затем продолжил работать над формацией. Когда все ловушки были обезврежены, они медленно продвинулись вперед с остальной группой. Колебания энергии от отпечатков. Вэнь Тян посмотрел вперед. Хоть деревья и горы казались близкими, они были в тени от искажения пространства, которое принимало форму буйных отпечатков, блокирующих им путь. Вэнь Тян замер и закрыл глаза, изучая отпечатки впереди него. Вэнь Тян чувствовал, что свобода уже близко. Глава 269. Недостойный наследник. Воины позади нахмурились, увидев, что юноша остановился. «Что ты делаешь?» — ледяным тоном спросил Жуша. «Эта формация очень сложная, мне нужно время, чтобы изучить ее. Если не хотите ждать, то делайте сами», — сказал Вэнь Тян, и Жуша хмыкнул в ответ. «После того, как они выберутся отсюда, он точно разберется с Вэнь Тяном». Мастер отпечатков смел так высокомерно разговаривать с ним, глупый дурак. Вэнь Тян еще не познал его гнева. Конечно, Вэнь Тян знал, как Жуша хотел убить его. Он лишь притворялся, что не знает, закрывал глаза на полдня и сидел так. Наконец, юноша открыл глаза и сказал: «Байлу Джины, попробуйте положить руки вон туда». Он взмахнул рукой и указал им на две позиции астральным светом. «Конечно», — кивнули они и подошли туда. «Подожди-ка», — крикнул Жуша. «Почему это они? Я просто пробую, это может быть опасно. Но если вы хотите, я буду счастлив превратить вас в своего подопытного», — засмеялся Вэнь Тян. Жуша не знал, что делать. Вдруг этот юнец решил использовать обратную психологию, попросил их помощь, чтобы Жуша сам вызвался. «Пусть идет первыми, Жуша и еще один встаньте сзади», — скомандовал Ян Фан. Жуша и еще воины из Звездного Монара кивнули и подошли к Байлу Джин и Байлуи. Байлу верили Вэнь Тяну и положили ладони туда, куда он указал. Тут же этот отпечаток материализовался. Открылись две двери, и Байлу исчезли из виду. «Что?» — замерли Жуша и второй воин. Они тут же бросились и положили руки туда же, но взорвалась мощная аура. «Осторожнее!» — подошел Вэнь Тян, но предупредил запоздало. «Сломаю!» — в гневе завыл Жуша и обоими руками атаковал отпечаток. Бум! Хоть аура рассеялась, руки Жуша были серьезно повреждены. «Вы двигались слишком быстро, я не успел вас предупредить», — улыбнулся Вэнь Тян, подходя к первому старику. Руки Жуша надрожали, а в глазах его плескался гнев. Он знал, что Вэнь Тян сделал это нарочно, но несмотря на это он ничего не мог сделать юноше. Он знал, что из формации должен быть выход. Байлу испарились без следа. Формация постоянно меняется, второй резонанс должен произойти с другой позиции. Вэнь Тян остановился перед отпечатком. Он посмотрел на первого старца, и оба они вдруг положили руки на него. «Остановите их!» — исказилось лицо Ян Фана. Никто не ожидал такого от Вэнь Тяна, но было уже слишком поздно. Отпечаток засветился, и Вэнь Тян исчез вместе с первым стариком. Остальные воины посерели. Вэнь Тян и первый старик уже прибыли на другую сторону и встретили там Байлу Джин и... «Брат Цин, мой младший брат?» — первый старик с волнением посмотрел на Вэнь Тяна. «Я и Байлу и услышали разговор между Жан Чином и его компаньоном. Третий старик был принужден обезвредить формацию и в итоге умер. К тому же, чтобы попробовать формацию, Жан Чен убил своего компаньона и бросил ее туда. Она тоже умерла от его рук». Глаза Байлу Джина остро заблестели. «Поэтому он пытался убить вас, да я притворился, что ничего не случилось. К счастью для нас, появление Жао Ли остановило Жан Чена», — продолжил Вэнь Тян. А затем он повернулся и посмотрел на вечно зеленые ели и древние горы. «Они наконец были на месте. С такой силой они прорвутся через отпечаток», — сказал первый старик. Он знал, что воины сложат свои усилия и с жертвами прорвутся к ним. «Тогда давайте войдем в большой зал и посмотрим». Все четверо прошли вперед. Кажется, больше ловушек не было. На входе в зал стояла скульптура с двумя свитками в руке. Она была очень похожа на человека. К тому же, на земле было много отпечатков, которые вращались сами по себе и озаряли зал. «Хаэм, они ведь не ловушки?» — спросил первый старик. «Да, я думаю, что нет. Это просто сила, которой нужен человек, чтобы задичь ее. Они не только не ловушки, но ими можно управлять», — кивнул Вэнь Тян. «Мы узнаем, если войдем», — засмеялся Байлу Джин. Он сделал шаг вперед, как вдруг отпечатки засветились. Этот золотой свет озарил все вокруг, как вдруг появилось несколько силуэтов. Всего их было 9, и их тела были покрыты золотом. Их глаза остро взирали на Вентина и остальных. «Вы пришли сюда одновременно? Кто из вас мастер?» — спросил один из золотых стражей. Вентян посмотрел на него и ответил. «Это я, и я тоже», — сказал первый старик. Стражи напоминали кукол, но не были куклами. Их глаза блестели человеческим интеллектом. Золотой страж сказал. «Мы называемся золотыми куклами. Нас создал мастер. Наша сила на пике Юаньфу, и мы здесь, чтобы охранять наследие мастера. Наследник-мастер должен быть мастером отпечатков и культивации». Глаза Вентина заблестели, они прошли много испытаний по пути. Он был прав, думая о критериях выбора наследника. «Маленькая И, встань за мной». Байлуджин поставил сестру за спиной. Аура стражей была очень опасная, и они каждый держали по острому копью в руке. Это было последнее испытание. Байлуджин уже выпустил астральные души. Ужасная аура вырвалась из его тела. «Ты неплох, но недостаточно хорош». Один из стражей уставился на Байлуджина, а потом исчез из виду, а его копье пронзило пространство словно золотая молния. Байлуджин шагнул вперед, выпуская свой мандат. Золотые нити появились в воздухе, светясь словно маленькое солнце. «Разрушить!» — закричал страж. Из копья выстрелил луч света и разрушил миниатюрное солнце. Байлуджин замер, увидев такую силу. Он снова использовал обезглавливающую технику великого солнца, и по нитям потекла сила солнечного света. Огненное пламя вырвалось, и нити наполнились величественной силой. Даже воину на пике Юаньфу сложно устоять перед таким. Но несмотря на это, Байлуджин ничего не мог сделать. Вентян и первый старик тоже были атакованы стражами. Вентян топнул по земле, и отпечаток типа меча появился. Там было много отпечатков на земле, и он мог использовать их, если был на это способен. Подул сильный ветер, но золотой страж легко разрушал все отпечатки Вентина. «Ты слишком слаб, ты недостоин стать наследником, ты даже не можешь бороться за наследие, ты должен умереть». Сказав так, страж направился прямиком на юношу. В глазах Вентина блеснул ужасающий свет. Как ему не злиться? Одним предложением страж проклял его, говоря, что он недостоин наследия. С момента создания этого места лишь те, кто по-настоящему талантлив, могли дойти до него. Удача здесь не поможет. Почему же тогда я недостоин? Наследник должен быть не только мастером отпечатков, но и владеть техниками боя. Я не знаю, как вы дошли сюда, но ты всего на третьем уровне Юаньфу, ты не годишься. Мастер оставил наследие талантливому сыну неба, только выдающийся талант получит его, сказал золотой страж. Наследие не для таких, как вы. Умрите. В его руках появилось длинное копье, и слова полетело на Вентина. Страж не шутил. Он хотел убить Вентина. Вентян похолодел. Какие смелые слова. Наследие не для таких, как вы. Глава 270. Ты знаешь, кто ты на самом деле. Вентян наступал на землю, и отпечатки вокруг него начинали светиться астральным светом. Из ниоткуда появился лазурный дракон и полетел на схватку с золотой молнией. Раздался оглушительный взрыв, и отпечаток развалился на кусочки. «Мы 9 стражей наследства. Если наследник имеет таланты в отпечатках и в бою, то он может победить нас, позаимствовав силу отпечатков с пола. А ты слаб в культивации». Золотой страж произнес это с сарказмом. Он шел на Вентина и с каждым шагом источал ужасное давление. Под таким давлением Вентян еле держался на ногах. Он продолжал отступать, как вдруг появилось еще несколько воинов. Это были Жан Чен, Ян Фан, Жао Ли, Хуэ Фен и другие. Они приложили все свои усилия и оказались здесь. Лишь заметив, что Вентян еще не получил наследие, они с облегчением вздохнули. Теперь, когда наследие было у них перед глазами, Вентян им больше был не нужен. «Великий мастер Цин, как ты хочешь умереть?» – оскалился Жуша. Вентян был спокоен. «А выйти отсюда вам уже не нужно?» Жуша тут же изменился в лице, но тут вмешался один из стражей. «Раз вы тут, то можете принять участие в выборе наследника. Если победите нас, то получите наследие, а формация будет разрушена. Тогда вы сможете выйти». Все тут же забыли о Вентяне. Если они получат наследие асценданта, то у них буквально вырастут крылья. В руке Жанчина появился очень острый меч, блестящий ярким светом. Это было оружие пика 3-го уровня. Ян Фан достал пару стальных перчаток. Это тоже было оружие 3-го уровня. Хоть у них не было оружия 4-го уровня, это не значит, что его не было у их невидимых сил. Они не разрешали своим мастерам пользоваться таким оружием, чтобы те попадали в опасные ситуации и решали их своими силами. Раздался свист. Стражи были готовы к битве. Наследие лежало прямо за ними, в руках скульптуры. «Берите, если сможете». Жан Чен побежал на одного из стражей, размахивая мечом. В следующую секунду появился дождь из мечей, летящий на голову жертвы. Страж тут же отреагировал и взмахнул копьем в руках. Засиял золотой свет, и вокруг тела стража появился золотой защитный барьер. Одним взмахом копья он уничтожил дождь из мечей. Ян Фан и остальные тоже побежали вперед. Звездные ладони Ян Фана были сильные из-за его стальных перчаток. Он напал на золотого стража. А Вэнь Тян в это время зашивался по полной. Словно тот страж решил во что бы то ни стало убить его. Жу Ша заметил, что Ян Фан был занят с другим воином, и повернулся к Вэнь Тяну. Сейчас время пришло. Ладони Жу Ша засияли астральным светом, и он яростно побежал атаковать ими Вэнь Тяна в спину. Вэнь Тян побелел, а спереди на него несся золотой страж. «Вэнь Тян!» — закричала Бай Луи. Она побежала, а Жу Ша атаковал ее, отбросив в сторону, к стене Великого Холла. С ее силой она не могла принять участие в такой битве. Вэнь Тян использовал сложные отпечатки на полу, чтобы защититься от ладони Жу Ша. Однако, разница между их уровнями культивации была слишком велика. Атака Жу Ша легко пробила защиту, и кровь и ци в теле Тина закипела. Атака стража была такой мощной, что с силой пронзало пространство. От такой атаки спасения юноши не было. Нет. Бай Луи закрыла глаза, не желая смотреть дальше. Бай Лу Джин все еще дрался со стражем и не мог помочь. Раздался хруст, и длинное копье пронзило Вэнь Тяна, но в ту же секунду оно было вытащено. Вэнь Тян упал на землю и забился в конвульсиях. Он заслужил смерть. Холодно хмыкнул Жу Ша, атакуя тело Вэнь Тяна еще раз. Бай Лу и очнулась и побежала к нему, закрывая тело юноши от атаки. Ее отбросило прямо на него. «Маленькая Ай!» Бай Лу Джин побледнел и в гневе завыл. Однако, в тот момент копье прошло в миллиметре от его сердца. Страж был слишком силен, Джин не мог отвлекаться ни на минуту. Все стражи имели силу культиватора Пика Юаньфу. Получить наследство будет непросто. «Хе-хе!» – засмеялся Жу Ша. Он уже хотел атаковать еще раз, но остановился, потому что почувствовал на себе холодный взгляд стража. 9 стражей хотели убить не только Вэнь Тяна, но и всех, просто потому что они недостойны. Тот страж побежал на Жу Ша, который мог лишь защищаться. Посреди битвы Бай Луи бледно смотрела на то, как постепенно кровь вытекает из раны Вэнь Тяна. Она оторвала рукав и постаралась перевязать его рану. «Вэнь Тян, проснись!» Она потрясла его. «Тебе нельзя спать!» Вэнь Тян больше ничего не чувствует. Его травмы несовместимы с жизнью. Он хочет погрузиться в вечный сон. Зовущий его голос становится мягче. Он словно входит в мир абсолютной тишины. «Я умираю, я не хочу умирать вот так». Вэнь Тян вдруг стал сопротивляться. Он так многого не сделал. Как он может умереть здесь? В его теле все еще горела свеча. В ее пламени виднелись золотые нити. Сейчас последние остатки его сознания находились в этом горящем пламени. Оно, казалось, горело все тускнее. Вэнь Тян чувствовал, как его сознание покидает его. Неужели он правда на краю? После такого жестокого и опасного пути культивации он выжил. И сейчас его убил один из стражей, потому что он недостоин наследства. Как он может такое пережить? Почему же он недостоин? Только потому, что поздно начал культивировать. Пламя все горело, сила лимита крови окружила его. В ту самую секунду в горящем пламени Вэнь Тян увидел знакомый силуэт. «Черный дядя!» Содрогнулось сердце Вэнь Тяна. «Вэнь Тян!» Раздался голос. «Ты не можешь здесь умереть!» «Я не могу умереть!» «Почему ушел черный дядя?» «Кин Чин в порядке в холле императора, Дии все еще держат в таинственном дворце, а фракция Асура должна восстановить былое величие. Как он может умереть?» В ту секунду пламя засияло еще раньше, чем прежде. Золотые нити соединялись с пламенем и зажигали его. Сердце Вэнь Тяна было словно жерло вулкана. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау- поднималась из пламени свечи. Там был первобытный зверь, который презрительно смотрел на небеса и на землю. Винтян вздрогнул. Почему же его лимит крови так силен? И почему такой лимит крови боится этот огонь свечи? Ты знаешь, кто ты? Этот голос прозвучал в его сердце. Это была кровь Вентина. Он знал свое происхождение. Золотой страж сказал, что он недостоин быть наследником. В таком случае, он хотел посмотреть, достойно ли наследие Асенданта такого воина, как он. Пламя свечи загорелось еще ярче, а его раны затянулись. Если оно не потухнет, он никогда не умрет. Золотые пятна крови вокруг пламени свечи превратились в луч света, который выстрелил прямо меж бровей Вентина. Он чувствовал, как что-то рождается там, приближается появление третьего глаза. Глава 271. Контроль над великим залом. Вентян лишь ощутил боль между бровей, словно там появлялась особая энергия. Эта необычная боль резонировала с пламенем свечи в его теле. Вентян ощущал, как появляется око его сердца между бровей. Золотые нити соединялись с центром пламени и с пространством между его бровей. Вентян понимал, что эта реакция соединялась с силой его лимита крови. В его теле был не один лимит крови. Тот дикий и жестокий лимит крови словно исходил из древнего первобытного зверя, короля всех демонов. Но даже он поклонялся пламени свечи в его сердце. Ее пламя было другим лимитом крови, он был намного выше и сильнее. Два лимита крови существовали в теле одного воина. Вентян спрашивал сам себя, кто он такой, кем были его родители. Старик, которого он видел в астральном существе, наверное, его отец. Но почему же он оставил фрагменты памяти для сына? В голове Вентина было много мыслей, но он ничего не мог подтвердить. Он хотел открыть глаза, но пока что не мог, потому что он понял, что с закрытыми глазами он четко видел все, что происходит снаружи. Словно у него было второе зрение, все происходящее сразу доносилось в его сердце. Он видел бледное лицо Байлуи, которая переживала за его смерть. Он видел, как Байлу-джин дерется на смерть со стражем. Но вдруг он увидел, что Байлуи обрадовалась. Ее лицо обрело цвет, когда она заметила, что раны Вентина перестали кровоточить. Она ощутила подъем его ауры. Вдруг она замерла. Меж бровей Вентина появился луч света. Это был золотой глаз. Это. Ее сердце забилось. Но вдруг он закрыл глаз. И лишь тогда юноша открыл обычные глаза и посмотрел на нее. «Ты очнулся?» – улыбнулась девушка. Он наконец очнулся. Она была очень напугана, подумав, что Вентян больше никогда не придет в сознание. «МГМ», – кивнул Вентян, глядя на поле боя. Он понял, что теперь видит уровень культивации всех воинов. Жан Чен, Ян Фан, Жуша, все они были на 9 уровне юаньфу. И слова стражей были правдой, они тоже были на 9 уровне. «Что?» – Вентян нахмурился. «Как это возможно? Ведь стражи были куклами. Как они могли иметь уровень культивации? Куклы не могли культивировать, но когда он открыл свой золотой глаз, то понял, что у стражей нет метеоров юань, из которых они берут энергии. У них есть собственный уровень культивации. Это значило, что стражи были людьми, а не куклами. Почему воины юаньфу на пике захотят стать куклами? Вентян не понимал. Он посмотрел на разрушенную землю. В этот момент сложные отпечатки появились в его сознании, и ему больше не нужно было использовать сердце, чтобы изучить их. Теперь одного взгляда хватало, чтобы расшифровать их. Каждая руническая линия представляла законченный божественный отпечаток. Независимо от сложностей переплетений, Вентян мог увидеть все отпечатки, взглянув на них лишь раз. И сейчас в его глазах блеснул яркий свет и смех. Так вот оно что. Асендант сам был мастером отпечатков. Он оставил отпечаток 4 уровня, который делился на бесчисленное количество отпечатков 3. Такой уровень таланта лишил Вентина дара речи. Если бы не трансформация его тела, он бы никогда не понял, что весь великий зал – это один большой божественный отпечаток. В мгновение ока его сознание смешалось с этим отпечатком 4 уровня. Он рассмотрел его, изучил его, и осталось лишь применить. Губы Вентина расползлись в злой улыбке, чем он очень удивил Байлуи, о чем он думал. И что это за золотой глаз? Ты оставил здесь отпечаток 4 уровня, и если никто его не заметит, то им придется рассчитывать либо на свое мастерство в бою, либо мастерство в отпечатках, чтобы разобраться с куклами. Но если бы кто-то разгадал секрет 4 отпечатка, они могли бы лишь щелкнуть пальцами и стать твоим наследником. Прекрасный план. Вентян знал, что бесконечные испытания были созданы специально, чтобы отобрать достойного наследника. Однако, когда он, Вентян, пришел сюда, стражи сказали, что он недостоин. Ну а теперь, Вентян встал. Его глаза ужасающе блеснули, когда он посмотрел на сражающихся. «За мной!» Он улыбнулся Байлуи, девушка замерла. «Ты хочешь сражаться за наследие? Давай лучше уходить!» Она хотела утянуть его прочь. Хоть она и чувствовала его трансформацию, она знала, что его уровень культивации был слишком низким. Даже с силой рунических контуров он не сможет сражаться с этими монстрами. Здесь было слишком опасно, им надо было срочно уходить. Однако, Вентян не двинулся с места. «Верь мне, улыбнулся он. Байлу и не знала, что делать. Раньше она всегда верила юноше, но сейчас это было невозможно, несмотря на то, как она этого хотела. В конце концов, то, что Вэнь Тян хотел воплотить в жизнь, было совсем нереалистичным. Даже ее брат, воин рейтинга небесной судьбы, не мог победить стража. «Вау, а ты не умер!» — раздался злобный голос Жуша. Страж повернулся и в шоке уставился на Вэнь Тяна. «Его самый сильный удар не убил юношу, разберись с ним вместо меня!» Он указал на Жуша и скомандовал другому стражу. В следующий момент еще один страж бросился на Жуша, а первый подошел к Вэнь Тяну. «Хорошая способность восстанавливаться!» — ледяным тоном сказал он. Вдруг его длинное копье пришло в движение. На этот раз ошибки не будет. Он уверен в смерти Вэнь Тяна. Байлу изжалась, глядя на это. Но Вэнь Тян лишь шел вперед. Вдруг она почувствовала, как из отпечатков на земле вырываются бесчисленные лучи света. Эр-эр-эр. Лазурный дракон бросился на золотого стража, и гигантский топор упал с небес вместе с дождем стрел. Каждый шаг Вэнь Тяна пробуждал отпечаток. Сейчас он был непобедим. Мириада манифестаций отпечатков постоянно атаковала стража с невероятной скоростью. Ему приходилось отступать. «Что?» – нахмурился страж. «Что происходит?» Страж изменился в лице, все контуры зажглись и стали смешиваться, окружая его своим светом. «Как это возможно?» Страж уставился на него в шоке. Байлуи тоже была изумлена. «Умри!» – зарычал страж, и воронка появилась из его копья, желая поглотить Вэнь Тяна. «Хаэм!» Вэнь Тян холодно хмыкнул. Одной лишь мыслью он заставил материализоваться огромного питона. С другой мыслью он обрушил на воина метеор из стрел, но тот взмахнул копьем и отразил их все. Прочь! С громким гулом огромный молот опустился на тело стража, чем отбросил его в воздух. Этот бой привлек внимание других. Все увидели странное изменение в Вэнь Тяне. Контуры рун стали светиться ярче, весь холл дрожал в резонансе с Вэнь Тяном. Это! Жуша посерел. Каким-то образом Вэнь Тян контролировал великий зал, надо убить его первым, закричал он, указывая на юношу. Но в ответ лишь раздался оглушительный звук, и все отпечатки полностью смешались. Родилось гигантское созвездие в виде руки. Это, удивились все, этот юноша контролирует силу всех отпечатков здесь. Сердце Байлу и бешено билось. Даже асендант сам не ожидал, что кто-то на третьем уровне Юаньфу активирует его отпечаток четвертого уровня. Хоть Вэнь Тян и стал сильнее, он все еще не мог получить наследие без помощи рунических контуров. А сейчас все это место было целиком и полностью под его контролем. В глазах Вэнь Тяна блеснула жестокость, когда он посмотрел на Жуша. У того по спине побежали мурашки. Жуша заслужил смерть. Рука снизилась с небес. Она источала давление, похожее на астральную нову воинов небесного ковша. Силуэт Жуша пришел в движение, он стал быстро отступать, но рука вдруг появилась прямо за ним, прижав его головой к земле. Когда она отодвинулась, все увидели, что от Жуша осталась лишь лужа крови. Вэнь Тян повернулся к стражу, его сердце невольно дрогнуло от взгляда юноши. «Поздравляю, ты прошел тест», — сказал он с уважением. «Наследие твое». Слова стража не произвели никакого впечатления на Вэнь Тяна, холод в его глазах лишь усилился. Он встретился лицом к лицу со смертью перед тем, как дошел сюда. Даже если он был недостоин стать наследником, страж мог бы спокойно дать ему уйти. Но вместо этого он попытался убить юношу. «Наследие?» — Вэнь Тян безумно рассмеялся и мягко сказал. «Я чуть не умер здесь, а ты говоришь мне, что я прошел испытание. Испытание? Кто ты такой, чтобы испытывать меня?» Голос Вэнь Тяна затих, а гигантское созвездие рухнуло вниз, раздавив стража на куски. Глава 272. Наследие? Долой. Испытание? Ты думаешь, что, получив твое одобрение, я могу получить наследие? Ранее ты говорил, что я недостоин, и пытался убить меня. Теперь, побывав за чертой, я вдруг стал достойным наследником? В тот момент Вэнь Тян не был наследником. Он предпочел быть грабителем. Раз стражи хотели найти наследника, то он скорее просто украдет их наследие. Они видели, как он убил Жуша, а затем золотого стража. Все в зале смотрели на него. Внимание было приковано к Вэнь Тяну. Он повернулся и посмотрел на Жан Чэна. В его крови бурлила смерть. Жан Чэн поменялся в лице, заметив это. Он знал, что юноша хотел убить его. Взззз. Мимо пронесся ветер, когда двинулась ладонь Вэнь Тяна. Созвездие тут же повторило его действие и схватило Жан Чэна. Астральные души Жан Чэна тут же вышли наружу, и он купался в свету огромного меча. В этот момент все его сознание объединилось с мечом. «Разрезать!» – зарычал Жан Чен. Капля крови упала с его пальца прямо на меч. Кровавый меч тут же появился и понесся на созвездие руки. Он заблокировал ее движение. «Убить его!» – закричал Жан Чен, и Ян Фан тут же бросился. Его ладони несли бесчисленную энергию звезд и луны. Но вдруг Байлу Джин появился рядом с Вентином и ответил на атаку своей техникой нитей. Они появились в воздухе и разрубили манифестацию, созданную ладонью Янфана. Хаэм. Винтян лишь холодно хмыкнул. Отпечатки снова засияли. На этот раз их сила целилась в Янфана, а несколько острых копий полетели в Жанчина. Жанчен побледнел и хлопнул руками. В воздухе появилась световая сфера. Он тут же разрубил ее ладонями, и свет из сферы окутал его тело. Тут все увидели, что он вдруг исчез и возник за пределами зала. Он был так быстр, словно телепортировался. Однако он появился снова и выплюнул полный рот свежей крови. Винтян посмотрел на него. Они встретились глазами, наполняя воздух убийственной энергией. Они оба больше всего хотели уничтожить друг друга. Винтян повернулся к Хуа Фену и воинам клана Хуа. Они скисли и отступили, выходя из зала. Остальные золотые стражи уставились на юношу. Они понимали, что они не могли уйти, а значит Вентян убьет их. Рука двинулась на них. Один из стражей закричал: «Наследник буйствует, я его задержу, а вы объедините усилия, чтобы вызвать золотого короля». Он крикнул это, и в его руке появилось копье, которое понеслось на руку, словно дракон в небесах. Копье другого стража вознеслось высоко и вонзилось в скульптуру асценданта. Послышался хруст, и она развалилась. Вдруг оттуда засиял яркий луч. Вентян увидел, что внутри скульптуры было еще одно золотое тело. Разница была лишь в том, что оно было во много раз больше стражей, кукла. С первого взгляда Вентян увидел разницу, ведь остальные были культиваторами, а не настоящими куклами. Чи, чи, чи. Тела стражей взорвались. Они добровольно выбрали самоуничтожиться и превратились в лучи, которые выстрелили в куклу в золотой броне. «Раз ты отказался быть наследником, унаследуй нашу смерть». Бум. Кукла выступила, и сила ее шага сотрясла всю землю. Вентян нахмурился, он был прав. 9 золотых стражей были не куклами, а людьми. А скульптура была куклой, в то время как многие думали, что она содержит тело мертвого асценданта. Вентян посмотрел на гиганта. «ВЗЗЗ». Кукла указала пальцем в направлении Вентина. Пространство тут же исказилось, и ужасающая энергия земли и неба собралась в форму золотой стрелы. Вентян изменился в лице, рука появилась перед ним, и он решил атаковать ей. 2 атаки столкнулись, зал содрогнулся. Помощь отпечатков была усилена созвездием руки, но кукла не боялась. Она шла вперед, несмотря на постоянные атаки. Бум! Рука согнулась, обхватывая куклу, а Вентян понесся к ней с невероятной скоростью. Глаза куклы были словно молнии, которые выстрелили прямо в сознание Вентина. Юноша ощутил боль меж бровями, и в следующую секунду оттуда вырвался луч света, который атаковал молнией из глаз куклы. Вскоре он подошел к ней и положил на нее ладони. Неужели кукла и правда считала себя неуязвимой? Вентян ударил ее ладонями, и гигант удивился. Воин 3-го уровня Юань Фу хотел разрушить защиту куклы, что он на себе возомнил. Разрушенное пространство. Ладони Вентина приземлились прямо на голову куклы, и поток энергии разрушил отпечаток, который давал кукле силу. Что это за магия? Неужели Вентян увидел, где находится отпечаток 4-го уровня? Его местоположение знают лишь создатели куклы. Как он так просто нашел его? Но даже если он нашел, то как смог легко разрушить? Уровень Вентина уже был очень высок, он хорошо разбирался в обратных отпечатках. Он постоянно атаковал ее ладонями, и каждый удар приходился на голову куклы. Эта вибрация сотрясала все вокруг, но она постепенно стихала, вместе с тем, как кукла теряла энергию. Спустя несколько моментов кукла потеряла силу и больше не могла стоять. Она упала на колени. «Ты умрешь ужасной смертью». Вентян проигнорировал слова куклы. Они не могли сделать ему больно. Он лишь увеличил темп атаки, пока последние остатки сознания не покинули куклу и стражей. Только тогда Вентян забрал ее в свое межпространственное кольцо. С этих пор кукла 4-го уровня принадлежала Вентину. Вентян вышел и встал туда, где лежали 2 древних свитка. Подняв их, Вентян открыл один из них и пустил туда свое сознание. Этот свиток содержит понимание уважаемого лорда о божественных отпечатках и формациях, который я сам создал. С этих пор оно твое. Раздался древний голос в его голове, и тут же в сознании юноши появились очень сильные отпечатки информации. Винтян улыбнулся и открыл второй свитер. Титул уважаемого лорда Асендант Золотой Стихии. С юного возраста я преодолел много преград на пути культивации. К счастью, я овладел искусством небесной культивации. Этот свиток содержит технику, которая даст воину несокрушимое золотое тело. Оно будет словно божественное оружие, способное пересечь империю вдоль и поперек и встать на вершине. Уважаемому лорду вредили и мстили много врагов, и в итоге я здесь. С последним вдохом я оставляю свое наследие будущему поколению. Если наследник пройдет все мои испытания и получит наследие, то он должен постараться применить его. Есть три главных пункта. Во-первых, никогда не передавать технику другому, ни старейшинам, ни кланам. Во-вторых, это искусство культивации очень тиранично по своей натуре и может иметь последствия для воина. В-третьих, никогда никому не сообщай, что ты владеешь этим секретным искусством. Однажды у тебя все получится, и лишь тогда ты расследуешь личность моего врага. Если ты сможешь, то отомсти за уважаемого лорда. Голос постепенно слабел, а глаза Вентина ярко блестели. Свиток золотой стихии, небесное искусство, маленький брат-сын, поздравляю с получением наследия Асенданта. Засмеялся первый старик. Вентян улыбнулся, а затем подошел ко входу, посмотрев на остальных культиваторов. Все, что у нас было лишь из-за этого наследия. Теперь оно мое, и вы попытаетесь убить меня, чтобы заполучить его. Я не так высокомерен, чтобы думать, что смогу выжить здесь сам. Поэтому я отдам это наследие вам. Сказав так, Вентян выбросил свиток, чем несказанно удивил всех. Наследие Асенданта, Вентян добровольно отказался от него.